Она вытерла простынью свое лицо и завершила свидание короткой фразой: «Да, он знает». Через 2 часа после приезда она отправилась обратно, чтобы успеть на конференцию АОП. Конференция проходила за гигантским круглым столом в одном из исторических кремлевских залов с лепными бордюрами на голубых стенах. Интересно, что этот исторический зал в течение нескольких советских десятилетий бытовал под не очень-то историческим именем, увековечивая одного из мелких большевистских вождей. Имя это так укоренилось, что и сейчас бытует в обиходе, несмотря на возврат к имперской истории. Что касается аббревиатуры АОП, она по нынешним временам больше всего напоминает интернетовский сервер, ну, что-то вроде «America on Prime». А вот на самом деле перед нами не что иное, как Академия общего порядка. Что это означает, не так уж важно, а важно то, что АОП существует уже в течение нескольких лет на правах совершенно открытой общественной структуры, хотя и содержит в своем составе немало людей, которые еще недавно принадлежали к структурам совершенно секретным. В руководящих ее кругах с равными правами голоса заседают, например, некие маршалы, некогда пребывавшие в РВСН, что можно расшифровать только одним образом, а именно – ракетные войска стратегического назначения. Рядом с маршалами сидят там и генералы, ничуть не скрывающие, а наоборот гордящиеся своей принадлежностью к разведке и контрразведке. Чинов МВД тоже немало – но эти держатся попроще, то есть поконкретнее. Есть тут и специалисты по возрождающемуся подводному флоту, по атомной энергии, по космосу, по дипломатии, по исторической науке, которой придается особое значение в свете выработки окончательной национальной идеи. Эти патриотически настроенные историки на текущем заседании АОП заслужили поистине восторженные аплодисменты, когда выдвинули новые теории происхождения государства российского. Согласно этим теориям, базирующимся на основательных исследованиях, варяжские князья IX-X веков, пришедшие на Русь и, в частности, приглашенные славянскими племенами на княженье в новгородские крепости, братья Рюрик, Синеус и Трувор, вовсе не принадлежали к скандинавским норманам, то есть к викингам, а были самыми что ни на есть славянами Балтийских побережий, да к тому же еще не северных побережий, а южных, то есть по-братски примыкающих. В отличие от злобных викингов, опустошающих Францию и другие страны Европы, наши были добрыми, то есть славянскими, да и говорили на языках, близких к основополагающему русскому. Именно поэтому варяги и были приглашены на наши престолы. Во-первых, добрые, а во-вторых, понятные в речениях. По каким-то не очень ясным причинам наши современные исследователи не коснулись этимологии слова «варяг», а ведь она лежит на поверхности – враги, вороги, варяги. Нетрудно себе представить ужас, который испытывали береговые народности, когда, скажем, на излучине Волхова появлялись корабли с вооруженными до зубов экипажами. Варяги, вороги плывут, айда сдаваться. Большой разницы между варягами и викингами ей-ей не заметишь. В этой связи вспоминается стих из одной повести 70-х годов XX века. «Варяги мирно плыли в греки, как будто бы не на разбой, когда к ним вышли человеки, светясь холщовой простотой. Они сказали: изобильно, здесь зверь бежит, летает гусь, и пахарь успевает сильно, и все сие зовется Русь. Молодчики у нас могучи, а старцы полны важных дум, скот на полях пригож и тучен, но вот порядка не имум. Ссор из избы метем мы чисто, а лес не валим наобум. Девахи наши голосисты, а вот порядка не имум. Века проходят за веками, все беспорядка, так нельзя. Придите, княжите над нами, голубоглазые князья. Ей-ей, какие человеки, — подумал головной варяг, и вынес на речные бреги хвостатый полосатый стяг. Стояла жаркая погода, вздымались тяги из травы, безоблачное время года не предвещало татарвы. Тысячелетия России, над тяжкой бронзой смуты шум, иссяк, века проколесили, теперь порядок мы и мум. Этот стишок по завершении исторического сегмента программы подсунул один деятель культуры, судя по мозолистым рукам, скульптор, другому деятелю культуры, судя по мозолистой одной руке, музыканту скрипичного цеха. Прикрывшись своими мускулистыми ладошками, деятели обменялись снобистским хихиканьем. Неплохая, дескать, иллюстрация к современным течениям Евразии. Надо сказать, что деятели литературы и искусства составляли значительную долю среди активистов ООП. И среди них было немало настоящих творцов, искренне приверженных своему жанру. Членство в общественной академии давало им возможность самым решительным образом выдвинуться вперед. Вот, например, один из активнейших деятелей современной оперы, который до вступления в эту академию вынужден был со своей труппой ютиться на задах одного из мегамаркетов, добился исключительного по масштабам финансирования, что позволило ему отгрохать в пределах Садового кольца удивительное театральное здание со зрительным залом на 1000 сугубо индивидуальных, то есть полностью разных кресел. Следует сказать, что в составе АОП был на данный момент и один существенный изъян. Недостаточно еще был представлен отечественный бизнес, и эта недостаточность, чтобы не сказать почти полное отсутствие, вносила в работу Академии некоторый перекос, что давало возможность зарубежным СМИ предаваться сомнительным толкам, дескать, перед нами скорее правительственная структура, чем форум свободной общественности. Настало время как-то зашпаклевать этот изъян, рассуждали многие влиятельные академики. Нужно показать, что наш бизнес вовсе не зажат усиливавшимся государством, а на самом деле и он может внести в мыслительный процесс свои оригинальные идеи. Иными словами, и капиталист может у нас предстать патриотом. Именно на нынешнее заседание было решено внести идею этого сдвига. Не менее дюжины мест вокруг овального стола было оставлено за теми, кого еще недавно величали у нас на античный манер олигархами, а сейчас стали именовать какими-то продолговатыми титулами, более или менее сближавшими их с верхушкой новой империи. Из этих 12 стульев, в каком из них спрятано сокровище, пока неизвестно. 9 были заняты с самого начала заседания, но 3 вот уже около часа пустовали, что вызывало среди некоторых академиков недоуменное переглядывание. Вдруг в толпе стоявших в дверях представителей прессы произошло несколько ажиотажное движение, и в зал быстро вошли члены триумвирата, постоянно вызывающие в обществе всевозможные толки корпорации таблицы М. Следует сказать, что эта троица сразу создала в некотором смысле контраст к основному составу АОП. Среди довольно одутловатых и несколько олиповатых в своих высококачественных костюменциях академиков, спортивные и слегка понтовые Ген, Ашка и Ясно выглядели как сущие денди 21 века. Председатель собрания, то есть тот самый ракетный маршал, на самом деле он был далеко не первой шишкой в этом обществе, нашелся, чтобы смягчить этот контраст некоторой насмешечкой. «Ну вот и наш комсомол», — произнес он, намекая, что когда вам за 40, можно де выглядеть чуток посолиднее. Зал посмеялся с несколько коварноватым дружелюбием. «Просим прощения, господа, за непредумышленное опоздание», — сказал Гурам Яснашвили.